Глава 28. Сара. «Выглядишь шикарно!» — кричит на ухо Гарри, лаская мочку уха опьяненным дыханием. «Ух, как сказануло! Лаская мочку уха, блин! Что только не придумаешь на пьяную голову! Так и знала, что не нужно было соглашаться на заманчивое предложение этого рыжего. Не нужно было читать те женские романы, которые валялись у Софи на столе, докатилась, превратилась в пьяную романтичную девушку. А ведь раньше никогда не верила в нее, в романтику. Фак!» Улыбаюсь, как мелкая наивная девчонка, не отрываясь от болотных глаз парня и шепчу в ответ. «Спасибо». «Вот кто меня за язык тянет? Все, хватит с меня этой гребаной лагуны. Пора трезветь, а то еще влюблюсь в рыжего олуха без оглядки. Надо ли мне это? Ну уж нет, одной нью-йоркской влюбленности с головой хватило. Тем более я недавно с Патриком рассталась. Хотя, да в жопу Патрика. В жопу отношения, в жопу любовь». Все расплывается перед глазами, становится мутным и непонятным. Только рыжая макушка почему-то остается на месте, сверкая непростительно обаятельной улыбкой. Фак, опять эти словечки романтичные в голову лезут. Ох, перебрала я знатно. Какой это коктейль по счету? Третий? Пятый? Да я уже и не помню. А эта яркая макушка еще и ухмыляется. Эй, чувак, поможешь мне протрезветь? Может, на танцполе дожжем? Хочешь потанцевать? «Да ладно, ты мои мысли читаешь или как? А пошли! Как раз моя любимая песня играет!» Без каких-либо возражений спрыгиваю с высокого стула, чуть ли не развалившись на полу в позе звездочки, и тяну надоедливого, но почему-то привлекательного Питерсона в центр танцпола. Туда, где биты по ушам бьют. «Ну что, покажешь, как умеешь зажигать, парнишка?» Мы стеснены огромной толпой ребят настолько сильно, что наши с Гарри тела просто-напросто не отлипают друг от друга, прижаты вплотную, слившись в танце. Я задаю ритм своим телом, а он повторяет движение за мной. Очень неплохо, Питерсон. Не знал, что ты умеешь так пластично двигаться. Или мой взор помутнен голубой лагуной? Вообще, чего это я тебе идеализирую? С каких пор стала обращать внимание на твои крепкие руки, обнимающие меня за талию? Почему заглядываюсь на обтянутую джинсами попу? Сексуальную, между прочим. «Ух, какие булки крепкие!» «Так, прекрати, Сара!» Недовольно вопит разум. «А что прекращать?» Парирую я в ответ. «Он же просто бомба, а не парень. А когда его ладони еще крепче прижимают меня к сильному телу... Вашу ж мать, какая же твердая грудь! Хотя нет, попа лучше!» «Ненормальные. Мы сходим с ума, утопая в музыке и в эмоциях друг друга. В этом ненормальном танце. Ну зачем, Питерсон? Зачем ты так смотришь на меня? Зачем обжигаешь мою кожу своими ладонями? Зачем вообще опускаешь их ниже? К заднице? Эй, ты что, пристаешь ко мне? Совсем страх потерял? Еще и целуешь?» «Целует, и еще как. С огоньком, с напором, с искрами в ебаных глазах. Снова говорю, как чертов романтик». Наши губы сливаются в чувственном поцелуе прямо посреди толпы. Кто-то обращает на нас внимание, гудит, как болельщик бейсбольной команды. Даже сквозь музыку слышно, как кто-то выкрикивает «Засоси ее, Питерсон!». Но я мысленно посылаю этих недоумков нахуй. Зачем они мне? Когда напористые губы сминают мои. Когда руки нежно ласкают мое расслабленное тело. А я даже не сопротивляюсь. Мать его, какого ж хера этот наглый вожак, ебаный студенческой стаи со мной вытворяет? «Эй, куда несешь? Зачем на руки поднял? На нас же все пялятся, как на идиотов. Отпусти немедленно!» Разум кричит одно, а тело действует вопреки внутреннему голосу. «Что за...» В мгновение ока становится тихо. Музыка доносится до нас, но уже не так громко. Нас словно куполом накрыли. «Ой, а что это такое мягкое под попой? Почему я теперь в горизонтальном положении нахожусь? Неужели все-таки распласталась в позе звездочки?» А сейчас машу руками и ногами в попытке оставить после себя снежного ангела? Ох, ничего не понимаю. Тем временем Гарри отрывается от моих искусанных губ и медленно спускается влажными поцелуями к шее. А, щекотно. Все в порядке? Спрашивает рыжая макушка, поглаживая костяшкой мою щеку. А, опять щекотно? Так, чмо рыжая, ты какого черта прервал поцелуй? Кто посмел оторваться от моей кожи и лишить прекрасного божества? «Что же у тебя? Все не так, как у людей?» «Ничего не отвечаю. Не вижу смысла. Сама тянусь за ласковыми губами парня. За прекрасным поцелуем, в котором нуждаюсь больше, чем в воздухе. Нуждаюсь в его руках, которые задрали подол платья до талии. Нуждаюсь в охренительных губах, которые уже дошли до груди и тянут мой сосок на себя. И охренеть можно! Как он так делает? Как вообще этот лох, который бегал за мной собачкой, так классно ласкает мое тело? В него что?» Специальный чип встроен с кнопкой переключателя. Сначала олух, затем опытный мачо? Не верю. Что за ерунда? Почему так? Не понимаю. Путаюсь. Теряюсь. Стой! Резко выкрикиваю, приподнявшись на локтях, когда лишаюсь желанного тепла. Ты куда? За защитой. Потерпи немного. Хрипит полураздетый Гарри, его рыжие волосы взъерошены, рубашка наполовину расстегнута, открывая перед моими шокированными глазами подкачанное тело. А он не такой лох, как я думала, он кубики четкие, даже в полумраке комнаты можно различить. Так, стоп, а почему у него рубашка вообще расстегнута? Или порвана? Пары пуговиц сверху не хватает, это что, он в порыве страсти хотел так от одежды избавиться? Да какая разница? Беги ко мне скорее, красавчик, хочу почувствовать тебя внутри, давай, войди в меня и задвигайся так быстро, чтобы все за стенкой слышали, какой ты первоклассный любовник. Гарри вновь каким-то чудом читает мои мысли, снимает с себя штаны, освобождая свой член из плена джинсов. Надевает презик и идет ко мне. Ух, какой уверенный. А как улыбается, как взгляд-то горит, будь то огонь в душе пылает. Самое адское пламя, мать вашу. Ох, что-то меня не в ту сторону понесло. Сильное тело накрывает мое слабое. Ждет. Его губы оставляют напоследок ласковый поцелуй, а затем... Бомба! Ёбаная бомба взорвалась! Какая скорость, какие сладкие ощущения! Боже, какой охранительный член! У него в роду кролики, что ли, были? Почему так быстро двигается внутри? Почему мне так хорошо? Да какого ж хуя я стану, как грёбаная шлюшка, у которой секса не бывает месяцами? Хотя... Не останавливайся, Питерсон! Не смей лишать меня удовольствия, даже не вздумай! Если остановишься, я сама тебя трахну, да так жестко, что будешь жаловаться на боли в паху еще месяц. «Еще, Гарри, еще!» «Ты впервые назвала меня по имени!» Замечает парень, замедляя движение. «Ты совсем охренела! Я предупреждала, Питерсон, если ты остановишься, то сама тебя трахну!» И немедленно приступаю к выполнению своего обещания. Перекатываемся на кровати, и в мгновение ока я оказываюсь сверху, сжимая коленями его бедра. Он не сопротивляется, поглаживает мое тело, которое выгибается в ответ на касание его сильной ладони. Сначала бедра, затем выше по животу, груди, взвешивает мои полушария в руках и смотрит с таким восхищением, словно ничего прекраснее в жизни не видел. «Моя детка хочет порулить». Игриво интересуется рыжий, сладко пощипывая соски указательным и большим пальцем. «Еще как хочу!» Не дождавшись его разрешения, тут же начинаю двигать бедрами так быстро, насколько позволяют силы и поза. Ну да, так-то лучше. Ощущаю его член гораздо глубже, он так резко скользит в моих складках, задевая чувствительные точки, что просто невозможно сдерживаться. Наверняка те ненормальные олухи подслушивают или подглядывают в замочную скважину, но это не беспокоит ни меня, ни его. «Давай, крошка!» Пыхтит парень, сжимая сильными ладонями мою задницу. А как сильно-то? Осторожней, синяки останутся. А потом, как он задвигался мне навстречу, как же жестко его крепкие руки насаживали мою попку на свой безупречный стояк. Грубо и сладко одновременно. Если ты так продолжишь, я скоро кончу, Питерсон. Ну, слушай, может, еще парочку поз попробуем? Эй, Гарри, ты вообще меня слышишь? Я не хочу сейчас кончать, я не... Вашу ж мать! Да! Кричим одновременно, извиваясь в объятиях друг друга. Какой же сладкий оргазм, как охренительно. Валюсь прямо на взмокшее тело парня. Не стесняюсь, не брезгую. Его член все еще сладко пульсирует внутри меня. Охренительно сладко. «Ты бесподобна, Кларк!» Шепчет на ухо, приглаживая мои растрепанные волосы. «Ты впервые назвал меня по фамилии». На самом деле это ложь, но осознаю ее гораздо позже. Мои мысли сейчас бессвязны и расплывчаты. Они ни о чем. «Тебе не нравится?» Гарри глядит на меня темными, как дождливая ночь, глазами, чуть нахмурив брови. Напрягся. А мне в этих тесных объятиях сейчас так хорошо. Срать я хотела на все предрассудки и сомнения. Все отлично. Только и отвечаю, положив голову на сильное плечо. Я когда-то зареклась не связываться с ним, дура. Но думать сейчас об этом совсем не хочется.